А в следующий миг из-за груды поваленных деревьев показалась огромная фигура, укутанная с ног до головы в темные доспехи. В свете луны они отливали оттенком темного серебра, буквально впитывая его в себя. Что? Пользователь святого механизма. Откуда он здесь? Но не успела я сделать хоть какие-то выводы, как в следующий момент я почувствовала его тяжелый взгляд на себе. Напряжение, исходящее от черного силуэта гиганта, ощущалось на инстинктивном уровне. Дрожь прошла по спине. Я чувствовала, он непростой противник. Я внутренне сжалась, сосредотачивая силу разрушения. И только я приготовилась к отражению атаки, как он сделал свой ход, глубоко поклонившись в сторону меня и распластавшийся на земле Каника. «Простите, это приказ, а не сан». Я могла лишь хлопать глазами, смотря на искренне приносящего извинения гиганта, который секунду назад отправил Каника глотать крошку асфальтового покрытия. И только одна странная мысль закралась мне в этот момент, а он довольно вежливый. «Извинения не принимаются». Каника тут же кинулась к нему обратно. Я же как раз закончила накладывать заклинания и взглянула на их сражение. Но я не могла поверить картине, происходящей прямо на моих глазах. Каника, воспользовавшись своим маленьким ростом, прошмыгнула у него под боком и попыталась провести удар снизу. Это удар ладьи, который со всей ей доступной демонической энергией легко опрокидывает несколько сот килограммовые туши. Это же должно было случиться и с ее противником. Раздался гул лязга доспехов. Только я думала, что все конечно, но этот вежливый парень даже не покачнулся. После чего схватил ее за ручку и снова произнес: «Простите». В следующий миг Каника взлетела в воздух, будто игрушечная кукла. Бам! Ее с такой силой впечатало в землю, что образовался кратер небольшого размера. Бум! Тут же сверху последовал еще один мощный удар, вбив ее миниатюрную фигурку еще на пару метров вниз. Дрожь земли дошла даже до меня. Каника. Гнев на парня в доспехах и беспокойство за Каника моментально смешались в единый коктейль. Вскочив на ноги, я тут же сосредоточила силу разрушения в руках и выпустила ее по темной фигуре. «Неважно, насколько ты вежливый, такое обращение со своей слугой я стерпеть не могу». Но в этот миг его доспехи подернулись темной дымкой и моя сила просто исчезла. «Что? Парень же скрылся обратно в лесу. Да что, черт возьми, происходит?» Выкопав Каника из оврага, плода тонкой ручной работы гиганта, тут же оттащила ее к Иссею. Хаем, странно. Несмотря на силу, вложенную в удар, она не сильно пострадала, лишь без сознания. С неба до меня донеслись звуки боя. Округу заполнил треск молний Акина. Грохот и частота взрывов достигли такой степени, что не давали возможности хоть как-то оценить ситуацию. Да кто они такие? Неужели даже у Акина проблемы? Да что происходит? Но мои мысли прервал новый болезненный вскрик. А! Киба припал на колено, с силой сжимая плечо. По нему стекали струйки крови. Что? Его зацепило. Киба. В стороне от него стоял падший, и в нем также проглядывало несколько сквозных ранений от пуль вперемешку с порезами меча. Ладно, на этот раз я уйду. В следующий миг пространство позади него подернулось, и он исчез во вспышке телепорта. Но он меня сейчас не волновал. Глаза прилипли к ранам Кибы. Что происходит? От обычных пуль Киба должен был с легкостью увернуться. Я тут же подбежала к нему и заблокировала новый поток пуль, летящих в него. Даже не долетая до меня, они просто испарялись, исчезая в черных вспышках моего барьера. Однако, вспышки были настолько частыми и в таком количестве. Прикрывая нас от этого ливня свинца, я переместила его к остальным. Гнев полыхал во мне подобно пожару, смотря на состояние Кибы и Каника. Да как они посмели? Не знаю, кто они такие, но с рук это им не сойдет. Бам! Сверху раздался такой оглушительный взрыв, что у меня даже уши заложило. Посмотрев наверх, я не могла поверить собственным глазам. Фигурка моей подруги падала прямо на землю. Акина. Ну все, больше я не намерена сдерживаться. Это переходит уже все границы. Киба, позаботься об Акина. В тот же миг из меня хлынула масса энергии и разрушения. Непростительно. Я вас всех сотру в порошок. Ни один не уйдет. В тот же миг темная энергия взвелась в воздух, обрушиваясь на лесопарк, подобно цунами. Захватив немалую площадь, она поглотила все, что было внутри. А спустя секунду, все было кончено. Передо мной была лишь просторная пустошь. Или так должно было быть, пока взгляд не зацепился за всю ту же знакомую фигуру здоровяка. Он возвышался посреди бесплодной равнины, и лишь темные струи дыма расходились в стороны от его доспехов. Они приняли настолько черный оттенок, что он полностью сливался с темным пейзажем вокруг. Казалось, даже свет луны не смел приблизиться к нему. Он что, и это смог заблокировать? Да кто он такой? Позади него происходила какая-то суета и крики. Несколько фигур в темных костюмах выстроились в ряд за ним. Однако не они привлекли мое внимание. Внезапно свысока на землю спикировала миниатюрная темная фигурка. Ростом она была даже меньше коника. Подойдя к здоровяку, она положила ладонь на его доспехи, и в следующий миг тот грохнулся на землю, вызвав новую волну воплей. Она прикрикнула на них, но те взорвались еще большими воплями и только после этого оттащили парня в доспехах назад. Это их лидер. А вслед за ней из тени вышли еще две фигуры. Судя по всему, обе девушки. У одной в руках было какое-то странное ружье, у другой серебристый клинок. Еще пользователи святых механизмов. Что-то закончив обсуждать, фигурка повернулась в нашу сторону и, как мне показалось, прошлась по всем нам оценивающим взглядам. И особенно пристально она всматривалась в моего нового слугу. Я нахмурилась. Что происходит? Чем больше я смотрела на ее оценивающий взгляд, тем сильнее пламя гнева разрасталось во мне с новой силой. Я взглянула на состояние Акина. Внутри все сжалось. Нет, не важно, что происходит. Не сейчас. Ведь они посмели, да как они посмели. Испепелю, уничтожу. От вас даже пыли не останется. Энергия разрушения новой волной всколыхнулась во мне. Не знаю, кто тот парень в доспехах, но он явно уже на пределе. Теперь, ничто вас не спасет. Гнев придал сил. Сила откликнулась на мою ярость. В этот момент я высвободила за раз столько силы, сколько могла, и направила на цель. Темное покрывало заслонило небо и луну. Мир снова окрасился черными тонами погибели, а в следующий миг обрушился на небольшую площадь. Концентрация разрушения достигла такой степени, что, кем бы вы ни были, вас ничто не спасет. Как внезапно маленькое солнце вспыхнуло внутри океана тьмы. Свет слепил, глаза обжигало. Все новые и новые волны света расходились в стороны, пробиваясь сквозь покрывало тьмы. А до моих ушей донеслись такие знакомые и ненавистные обрывки фраз. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, не может быть, да приидет царствие Твое, неужели они, да будет воля Твоя». Вместе с этой последней фразой свет достиг таких масштабов, что вся направленная мной сила разрушения испарилась, будто ее никогда не существовало. Волна губительного света неслась прямо на меня и моих слуг. Решение пришло мгновенно. «Киба, уходим, немедленно». Круги телепортации вспыхнули алым светом, и в следующий миг, когда волна уже почти настигла нас, мы оказались в клубной комнате. Боль резко пронзила руку. Темное пятно ожога выделялось на белой коже. Зубы сжались с такой силой, что готовы были потрескаться. Темная, давящая атмосфера заполнила комнату. «Риас, это очень серьезное дело. Если они были так сильны, как ты говоришь, группа неизвестных в этом городе, и даже ты не справилась, может, тебе стоит рассказать об этом брату». Риас тут же нахмурилась на ее слова. «Нет, Сона, только не брату, иначе все закончится, как обычно. Нет, я должна сама справиться с этим. Как ты верно заметила, группа неизвестных в городе, и они сильны». Девушка пронзила подругу пристальным взглядом, но в этот раз они лишь застали меня врасплох. Больше подобной ошибки я не допущу. А самое главное, никакие обстоятельства не меняют того факта, что они посмели проворачивать свои делишки на подконтрольной мне территории. Ну уж нет, я должна сама со всем разобраться. Девушка с черными короткими волосами лишь покачала головой из стороны в сторону. Ах, Риас, ты как всегда в своем репертуаре. Ладно, отложим это пока в сторону. Что ты смогла узнать о них, раз они пользовались светом? Пальцы деловито поправили очки. Думаешь, это церковь? Не знаю, что и думать. С одной стороны, да, но с другой, светом пользовался только их лидер, остальные же — огнестрельное оружие с зачарованными патронами, однако в них силы бога не было, да и технология зачарования другая. К тому же, было еще несколько пользователей святых механизмов, и они точно не экзорцисты. А церковь работает по-другому. Хм, действительно странно. Но светом могут пользоваться лишь церковь и падшие. Связь между ними точно должна быть. нахмурилась подруга. «Верно, вероятность действительно высока». Мысли метались, не в состоянии прийти к какому-либо четкому умозаключению. «Ладно, я поняла тебя. А их цель? Есть идеи?» «Я не совсем уверена, но мне показалось, что они пришли, вот за ним». Девушка перевела взгляд на своего нового слугу. «За ним. Это же тот новенький, которого ты обратила совсем недавно. Ах, Ряс, почему ты его сразу же после обращения не забрала к себе? Сделай ты так, и подобной ситуации бы вовсе не возникло». Сона снова пристально посмотрела ей в глаза. «Ладно, это уже не важно. Но зачем он им нужен? Что в нем такого особенного? Этого я и сама еще не знаю», покачала она головой. «Ладно, я поняла тебя», вздохнула Сона. «Хорошо, как ты и хотела, я не буду докладывать об этом ни Сазиксу сама, ни, ну ты поняла. Ах, если только сестра об этом узнает». Она устало прикрыла рукой глаза. «Да, Левиафан сама, она такая, хи-хи», Ряс ненароком улыбнулась. «Если она вдруг узнает, что некие опасные личности обретаются рядом с ее любимой Соночкой, хи-хи-хи», она прекрасно ее понимала. У них были очень схожие семейные обстоятельства. «Ох, пожалуйста, не продолжай», отмахнулась она. «Ладно, тогда я в это дело лезть не буду. Но, Ряс, чтобы больше подобного переполоха не было». Она вновь грозно на нее посмотрела. «И, Ряс, если тебе потребуется помощь, скажи». В следующий миг она исчезла в голубоватой вспышке телепорта. «Ряс, что планируешь делать, если им нужен этот мальчик?» Посмотрела Акина на Иссея. «Разумеется, я не собираюсь его отдавать. Я на него потратила 8 пешек. Да и не просто так же они охотятся за ним. Есть что-то странное во всем этом. Так, решено, буду держать его поближе к себе, а там все прояснится. Да и раны его надо полностью исцелить». Она поднялась с дивана. «Так что ты?» – вопросительно посмотрела на нее Акина. «Пойду к нему домой». И, улыбнувшись, взяла на руки своего новообретенного слугу. Комната озарилась заклинанием телепортации. «Акина, присмотри за остальными», – сказала она, прежде чем комната озарилась новой алой вспышкой. Примечание к части. Итак, после долгого, но плодотворного перерыва наконец прода. Перерыв действительно был плодотворным, и лично я остался доволен результатами. Посмотрим, насколько довольны будете вы, не стесняйтесь высказывать свои впечатления. Итак, начинаем наш новый марафон. Хотя нет, марафон слишком громко сказано. Пусть будет спринт. Спринт выходной проды, пятница-воскресенье. 3 дня подряд. ХД. Извращенец. Глава 8. Подъем. Подъем. Донесся до меня знакомый хор милых голосков. И почему-то дурное предчувствие стало зарождаться внутри. «Братик, если не встанешь, братик, если не встанешь». В тот же миг пришло осознание того, что будет дальше, и тело рефлекторно подлетело с кровати. Бух, по пути зацепившись за край одеяла. «Я тебя защекочу, я тебя защекочу, хи-хи-хи, вот черт, уха», простонал я, потирая свой многострадальный нос. «Надо выкинуть к чертям этот будильник». Я уже приготовился к весьма вероятному продолжению стандартных процедур пробуждения, однако в этот раз что-то отличалось. Переведя взгляд на источник второго милого голоска, моя сестренка, сидя на корточках, сияла ослепительной улыбкой утреннего солнца. Ясные небесно-голубые глаза, казалось, озаряли светом надежды беспросветный мрак моей заблудшей души, а по-ангельски невинное личико заставляло трепетать сердце в груди. И честно, от этого ее образа, у меня ком встал в горле. «Братик, мне кажется, тебе стоит одеться», казалось, от ее улыбки могли расцвести даже кактусы у меня на подоконнике. Тревога лишь усилилась. Чтобы моя сестра была такой милой. Это точно моя сестра. Но в следующий миг до меня дошел смысл ее фразы, и я почувствовал, что и впрямь что-то продувает. Окинув взгляд вниз, осознал, почему я голый. Я тут же подорвался с места, завернувшись в одеяло. «А тебе повезло, братик. Я так и думала, что рано или поздно ты найдешь девушку, которая по достоинству тебя оценит. А сейчас я оставлю вас». И, вспорхнув с пола, подобно озорной лесной фее, попрыгала на выход. И уже за порогом она подмигнула мне, напоследок озарив ангельским светом мою бренную конуру. Мозг повис на 1% загрузки, поступившей в него информации, не в состоянии проанализировать картинку произошедшего, а ее последняя фраза и того, полностью перегрузила оперативную память. Ум. Послышался чей-то сексуальный голосок с стороны кровати. А переведя взгляд на источник, багряно-алые волосы бросились в глаза. Прекрасная дева, женщина моей мечты, потягивалась на моей кровати, выставляя на показ свою идеальную фигуру. Ее большая грудь колыхалась в такт ее движением, завораживая своими прелестными округлыми формами. Мои зрачки не могли оторваться от этого прекрасного пейзажа, примерзнув к нему с температурой абсолютного нуля. Взгляд был не в состоянии оторваться от картины мечты. Но секунду спустя в поле зрения наконец попало и лицо обладательницы этих прелестных форм. Риасемпай. Почему Риасемпай у меня в комнате? Нет, в кровати. Нет, что более важно. Сестра видела нас, а в следующее мгновение до меня донесся ангельский голосок, который в моем случае предзнаменовал путь совсем не к райским кущам. Папа, мама, братик у себя в комнате лежит в обнимку с голой девушкой. Можете начинать праздновать. Я сегодня по пути на работу закину братика в ЗАГС. Донеслось из-за двери. Бабам. А следом из кухни раздался грохот падения чего-то тяжелого от пол. А, я так и знал, чтобы моя сестра и была такой милой. Что мне теперь делать? Хи-хи-хи, а у тебя забавная сестренка, донесся до меня голос Риасемпай. Я наблюдал, как Семпай встала с кровати и потянулась за школьной формой. О, она поразительна. Стройные ноги, большая грудь. А какие изгибы талии, это лучший день в моей жизни. В этот момент даже мысли о сестре полностью выветрились из головы. Я мог лишь тупо пялиться, как прекрасная Семпай, не спеша, одевает свое нижнее белье. Она и правда идеальна. Но разве она не должна смущаться? Семпай, я вообще-то все вижу. Хм. Ну так смотри на здоровье. Она задорно улыбнулась. Серьезно. Да-да, она богиня. Какие сладкие слова, какие сладкие. Как же мне их не хватало. Я был поражен до глубины души. Даже слезы выступили на глазах. Как твой живот? Перевела она взгляд на меня. А. Я рефлекторно пощупал свой живот, ни на секунду, не отрываясь от ее форм. Тебя вчера проткнули в живот, и лишь в этот момент я полностью очнулся от грез. Внезапно страх всколыхнулся во мне. Я вспомнил все вчерашние события. Точно, в тот вечер, какой-то мужик с черными крыльями проделал во мне дырку. Потом раздались какие-то выстрелы и... Но стоп, разве это был не сон? И почему я тогда, живой? Я скосил взгляд вниз, но не было видно ни рубца, не было ни следа раны. Тогда мне было так больно, а сейчас? Неужели и правда сон? Вчера все было по-настоящему, откликнулась Семпай. Но, почему я тогда все еще жив? Я исцелила тебя. Я поделилась с тобой своей демонической энергией. Мы всю ночь так и проспали. Чего? Неужели мы и правда? Хи-хи-хи, и к слову, я все еще девственница, ответила она, будто прочитав мои мысли. Внезапно она придвинулась ко мне поближе и погладила по щеке. От нее так приятно пахло, что я буквально хотел зарыться в ее грудь. Я даже покраснел от такого внимания, а сердце забилось с утроенной силой. Вот она забота и доброта, которой мне так не хватало. Вот он, истинный ангел. И да, я, демон, а также твоя хозяйка, приятно познакомиться, Хеда из Сейкун. Мне хотелось утонуть в ее улыбке. Мы шли в школу вместе с Риасемпой. Сердце билось, как бешеное. Я был на седьмом небе от счастья. Я уже сейчас мог представить рожи Матахамы и Мацуды. Но мои размышления прервала эта прекрасная богиня, Исей. «Кун, а ты ничего не замечал в своей сестре? Странного?» Задумчиво проговорила она. «Странного? Да она сама по себе еще та ходячая странность. Я мог с уверенностью утверждать это, как ее брат, прожив с ней вот уже больше, чем десяток лет. Особенно это касается ее истинной натуры. Вот только, даже расскажи я ей об этом, все равно не поверит. Даже Мацуда и Матахама не поверили, или... Стоп!» Сегодня сестра действительно вела себя странно, особенно за завтраком. Ладно, не считая ее поведения в комнате. Там она, скорее всего, вела себя так из-за Риасемпай. Но подумать только, ее маска ангела не дала трещины даже в такой ситуации. Она даже не смутилась. До какого уровня достигли актерские таланты сестры? Божественного. Это действительно пугает. Но нет. Что касается других странностей на завтраке, она действительно повела себя неестественно. Это каким образом Риасемпай так легко убедила не только родителей, но и ее, что произошедшее было лишь недоразумением. Ря-сенпай, а как вы так легко убедили родителей, что это было недоразумение? Да и сестру даже, это действительно было для нее необычно. А то мы и вправду бы поехали в ЗАГС. Ничего особенного. Я ведь сказала тебе, что я демон, не так ли? Просто обычный гипноз, осветила она меня своей улыбкой. Не переживай, никаких последствий не будет. Это полностью безопасно. Внезапно ее прекрасное лицо слегка исказилось, и она прижала левую руку к груди. Там был едва заметный след ожога. Вы поранились, Ря-сенпай. Не переживай, лишь царапина, улыбнулась она, и задумчиво добавила шепотом. Показалось, наверное. Мне показалась немного странной такая реакция Ря-сенпай. Почему она вдруг заинтересовалась сестрой? Раньше я как-то не замечал, чтобы они пересекались, но мои думы прервало. А боже, почему Ря-сама? Почему это животное теперь с Ря-сама? Мало ему-то не сама, так теперь он наложил свои лапы и на Ря-сама. Он, должно быть, их чем-то шантажирует. Бедная Таня-сама, бедная Ря-сама, хнык-хнык. Со всех сторон доносились гневные выкрики девчонок, а некоторые даже расплакались, смотря на то, как мы идем с Ря-сенпай в школу. Нет, ну так уже реагировать немного перебор, вам не кажется? Хотя, этого следовало ожидать, особенно учитывая их реакцию каждый раз, как мы с сестрой приходим в школу. Ну и ладно, мне все равно, не каждый день выпадет возможность прийти в школу с такой прекрасной девушкой. Я уже могу себе представить рожи Матахамы и Мацуды, ха-ха-ха. И, как и следовало ожидать, только нам стоило пройти главные ворота, как обозначенные лица тут же дали о себе знать. Иссей, ублюдок, как это понимать? Прилетел хук справа от Мацуды. Эй, хоть сдерживайся немного, ты же до того, как вошел в наш джентльменский состав, был спортсменом, как-никак. Пожаловался я про себя, потирая челюсть. Мало тебе, Таничан. Так ты теперь уже с Ря-сенпай. Непростительно. Из ниоткуда пришелся удар по печени. Матахама, ты ниндзя, что ли? Я тебя даже не заметил. Согнулся я пополам. Но несмотря на их теплые приветствия, улыбка никак не сходила с моего лица. Ха-ха, завидуйте, неудачники. Я теперь в высшей лиге. Не думай, что так легко отделаешься, ублюдок. Они синхронно зажали меня в тиски. Но несмотря на мой довольно жалкий вид, внутри я просто ликовал. Хе-хе-хе, Мацуда, Матахама, вы когда-нибудь видели настоящую женскую грудь? Расплылся я фирменной улыбкой, мне же сегодня с утра явилось откровение. Непростительно, неприемлемо. Задыхаясь в их дружеских объятиях, я услышал, как сенпай напоследок сказала. Иссей, после уроков я за тобой пришлю, расплылась она в улыбке. Да, сегодня лучший день в моей жизни, Танька. Глава 9. Выйдя из дома, я села в ожидающую меня машину и в данный момент направляюсь в свой второй дом, а точнее сказать, тот еще дурдом. И мысли о последних событиях грозили перегрузить мой мозг от осознания дебилизма и абсурдности ситуации. Это Гримари. Вот зараза. Что за наглость. Я еле-еле удержалась, чтобы не прихлопнуть ее прямо на месте, в кровати братца. Вчера удрала, поджав хвост, я уже думала... Где мне их теперь искать, устраивать штурм школы? Это все же было бы перебором, я же не варвар какой, и правила ведения войны надо соблюдать, не вмешивая гражданских. Но сегодня утром меня ждал сюрприз, только я хотела проверить его комнату в поисках каких-нибудь зацепок. Так мало того, что он сам преспокойно дрыхнет в кровати, так еще и в обнимку с Гримари, голые. Да что с ней вообще такое? У нее мозги как у летучей мыши, что ли? Похоже, тут у всей этой сверхъестественной дряни в наличии либо куриные, либо мышиные мозги, это же надо, лично притащиться к нему домой. Если бы у нее извилины хоть немного соображали, то в первую очередь поняла бы, что кто бы ни был ее противник, он в первую очередь проверит его дом. У меня просто слов нет. И все же, чего она добивается этим? Хочет таким образом привязать его к себе. Ну, тут я согласна, хоть мозги у нее и мышиные, но кое-какие извилины все же работают. Это действительно самый действенный способ в отношении братца. Вот только одного я не понимаю, на кой черт он ей вообще сдался. Та еще задачка. Но что более важно, эта самка подвида грызунов попыталась меня загипнотизировать на завтраке. Не будь рядом родителей, В тот же момент в ее симпатичной мышиной головке появилась бы пара новых округлых дырочек диаметром 9 мм. Эх, ну ладно, теперь, по крайней мере, все прояснилось, так что необдуманно действовать не стоит, а то и так вчера наделали шуму. Да и святой механизм пришлось использовать. Как же я этого не хотела, но выбора не оставалось. Мой ERP, плод фантазии одного гениального маньяка, пусть мир будет его праху, если когда-нибудь снова с ним встречусь, остался при мне, когда я переродилась в этом мире. Насколько я поняла, он слился с моей душой и стал теперь каким-то святым механизмом. Раньше я гадала, почему он стал так называться, но впоследствии узнала, что не я одна такая особенная в этом мире. О причинах не в курсе, то ли это работа существа Вай, то ли еще почему, но факт в том, что теперь я его могу использовать, когда угодно и где угодно, мне даже носить его с собой не надо. Достаточно просто мысленно вызывать, и он сам материализуется. И все бы хорошо, но главная проблема в том, что Элиниум 95 является прямым проводником благословения существа 10, поэтому каждый раз, как я его использую, маскировка существа Вай спадает, а в моем положении это очень опасно, я еще не готова к прямому противостоянию с ним. Кто знает, кто окажется шестеркой этого ублюдка. Но в тот раз выбора не было, эх, в то время, пока я была занята думами о своей нелегкой судьбе, по телу внезапно прошел озноб, ощущение, будто бы меня с головой окунули во что-то липкое и склизкое. Мне стало неуютно, и рука почему-то рефлекторно потянулась поправлять юбочку, стягивая ее пониже. Не слишком ли короткие юбки в этой академии, Ко? Пожаловалась я, но внезапно смутная догадка прострелила сознание, и я подняла взгляд наверх. Как и ожидалось, мой недоменеджер, вместо того, чтобы следить за дорогой, пялится через зеркало заднего вида прямо на мои ноги. Ну, все, конец этому извращенцу, как только доберемся до места. Анисан, мы уже почти приехали. Тут же подал он голос. Ну молись, в этот раз тебя спасет разве что существо Ха. Мы подъезжали к огромному особняку в японском стиле. Территория поместья была довольно большой, в 1 гектар. Для Японии это действительно много, особенно учитывая, что поместье находится прямо в городе, хоть и на окраине. Только мы оказались у ворот, как сверху послышались крики. «Анисан приехала, открывай!» Раздался скрип старинных деревянных створок. Поместье действительно старое, насколько я знаю, ему уже несколько веков. Хоть реставрация и проводилась, но оно все равно очень древнее. Заехав на территорию особняка, машина остановилась на стоянке, и выйдя, первое, что я увидела, передо мной выстроился целый взвод элитных, отборных солдат. Сколько времени я убила, проводя с ними подготовку, сколько бессонных ночей провела, превращая эти воплощения недоразумения в истинных воинов, и я добилась своего результата, подумала я с гордостью, смотря на свою элиту численностью, в 7 штук, точнее хотелось бы так подумать, ох как хотелось бы. Моя голова опустилась, а на глаза почему навернулись слезы. А, всего 7 штук. Как же этого мало. Да еще если добавить к этому. Знакомый зуд снова прошелся по телу, и рука опять рефлекторно потянулась к юбочке. Но я тут же одернула себя, нельзя проявлять слабость перед подчиненными. Подняв голову, передо мной предстало 7 пар глаз, которые, расплывшись в ухмылках, опять пялились на мои ноги. Чертовы извращены. Сколько их ни гоняй, это почему-то не лечится. Внезапно ощущение того же липкого взгляда возникло и сзади, особенно в районе ниже поясницы. Повернув голову назад, мой недоменеджер откровенно пускал слюни. Ха! Он почему-то согнулся от внезапной нехватки кислорода. И почему, интересно? Хи-хи-хи! Подойдя к нему, подножкой сбила его на землю. После чего наступила на эту похабную рожу ногой, вдавливая этот кривой, прошедший, благодаря моим усилиям, уже не одну операцию нос. Ты куда вылупился, насекомое? Сколько тебя не гоняй, все мало. Может снова заняться твоей дисциплинарной подготовкой. Каха, каха, промычало это недоразумение. Мне показался странным блеск в его глазах. Брови нахмурились. Ему все мало. Я приложила чуть больше сил, вдавливая его рожу в асфальт, используя ее в качестве половой тряпки. Я тебе еще устрою. Вот же везучий ублюдок. Ага, скотина, да еще под таким углом. Когда на тебя наступают этой ножкой, ах, это непередаваемо. Этот козел точно напрашивается на темную. Анисан наказала ему такую честь. Позади послышались едва уловимые перешептывания. А ну заткнулись, иначе скоро присоединитесь к нему. Почему-то в этот момент на их лицах растянулся ряд ухмылок. Да какого? Ну вот почему. Раз за разом провожу с ними профилактику, а им все мало. Ладно, хрен с ними, хоть задачу свою выполняют и ладно, да и субординацию все же держат. Но думаю, стоит повысить интенсивность тренировок раза так в 3, хи-хи-хи. Улыбочка сама растянулась на моем лице при этих мыслях. В этот момент взгляд зацепил, что 7 пар рож, заметив мою реакцию, ответили тем же, да еще и закатив глаза наверх. Ну вот что с ними делать. Эх, а с год назад, когда я только подмяла под себя их клан, думала, что теперь одну из своих целей окончательно выполнила. И я ее действительно выполнила, заполучив необходимые мне человеческие ресурсы и связи, но вот почему-то их реакция на меня после той незабываемой ночи полностью изменилась. Ни черта не понимаю. Да и клан, одно название. Даже имея такой особняк, в моем распоряжении едва ли десяток человек наберется. Да и еще и с вывертом все. Ну вот что делать с этими извращенцами. Анисан, ваши приказы. Ко мне подошел хорошо сложенный мужчина средних лет, один из упомянутой семерки. На его роже был старый шрам, перекрывающий глаз, чем создавал впечатление бандита. Хотя он им и был когда-то, пока не вошел в состав моих человеческих ресурсов. Так, веди меня к главе. У нас сегодня дел полно, и помолитесь Господу, что сегодня у меня на вас времени не будет. Просверлила я взглядом собранный отряд элитных войск. Их улыбки тут же потускнели. Но не радуйтесь раньше времени, как только мы закончим с делами, вы познаете, что такое отлично на себе. Улыбки тут же вернулись обратно. Да что черт возьми происходит? Ладно, сейчас не время. Откинув лишние мысли в сторону, направилась за мужчиной. Хотя он был с такими же заскоками, как и другие, но все равно неплохо выделялся на их фоне. В итоге я его назначила командиром отряда. Именно он был во главе группы быстрого реагирования. И несмотря на все его недостатки, неплохо справлялся со своими обязанностями. Только из-за этого я их до сих пор терплю. Анисан, может быть, сначала чаю? Замялся он. Я же сказала, времени нет. Анисан, тут документация, что вы просили. Потом. Анисан, у нас на складе ревизию провес. Я сказала потом. Веди к главе, дело не требует отлагательств. Чем там этот изврат сейчас так занят, что ты курицу за перья тянешь? Ах, как скажете, Анисан. Почему-то он поник головой. Подходя к дверям довольно большой комнаты, рабочего кабинета главы, изнутри послышались голоса. «Папа, ну почему ты так со мной? За что? Что я тебе такого сделала?» Послышался женский истеричный крик. «Так надо, доченька. Сама виновата. Надо же мне проверить, как ты выросла!» Раздался мужской бас. «Тащаща, тащаща!» А следом послышались удары кнута. «Давай, доча, терпи. Будь стойкой. Чему тебя папа учил? Постарайся. Тащаща, тащаща!» «Ну почему? За что? Почему ты всхлип?» Доносился женский плач, вперемешку со всхлипами. «Ода! Это что там происходит? Что устроил этот старый извращенец? Да ему его яйца сейчас в глотку засуну. Ода одно из самых моих ценных приобретений в этом монастыре изврата». Я со всей силы бухнула ногой в дверь, вышибив ту в сторону, и моим глазам открылась ужасающая картина. Этот извращенец, которому я со всем своим благодушием позволила и дальше оставаться главой, был в одних трусах привязан за руки и за ноги к стенке, болтаясь, как чучело. Все его тело покрывали кровоточащие шрамы. Вокруг него кругами ходила девушка лет 16 с длинными черными волосами, коротких джинсовых шортах и мини-топике, и вперемешку со всхлипами хлестала того кнутом. «Почему ты не страдаешь всхлип? Почему я не могу тебя наказать всхлип? Почему ты, ублюдок, лишь лыбишься своей тупой извращенской рожей, а всхлип?» Ода вытирала рукой горячие слезы, растекающиеся по ее милому личику. «Что поделаешь, доча, ты еще слишком юна и неопытна. Я со всей любовью воспитывал в тебе самые лучшие качества. Но, увы, даже мне не под силу сравниться с истинным мастером. Так что ты должна преодолеть это препятствие и продолжать стремиться к совершенству. Вот наша Анисан». Внезапно он прервал свой воспитательный процесс. Как только его взгляд упал на меня, его глаза чуть не вылезли из орбит, а внезапные потоки слюны изо рта грозили затопить комнату. Девушка, заметив реакцию отца, развернулась и повисла на мне, захлебываясь в слезах. «Ани-сан, помогите! Он, этот извращенец подглядывал за мной в ванной, а я его даже наказать не могу. Всхлип, пожалуйста, помогите, Ани-сан». Плюхнувшись на колени, она уткнулась мне в плечо, проливая слезы. Мой мозг завис на 0,5% загрузки данных. «Ани-сан, пожалуйста, научите мою нерадивую дочь истинному мастерству. Отдам все, что хотите. Хоть особняк, хоть людей, хоть себя. Все ради семьи». Его слюни брызгали Ниагарским водопадом, а глаза больше напоминали смертников на фронте в полном окружении вражескими войсками, хотя я уже давно весь ваш, Ани-сан. Предан вам телом и душой, и все мое уже давно ваше. Но я сделаю это снова, да и столько раз, сколько потребуется. Только исполните просьбу этого ничтожного, Ода. Я с нежностью погладила ее по головке. Вот честно, даже я прониклась к ней искренним сожалением. Она подняла на меня свои заплаканные янтарные глаза. «Пойдем займемся делом, забудь об этом извращенце». Мы вышли за дверь, но истошные вопли этого непонятного существа доносились до меня даже на другом конце особняка. Добравшись до другой половины поместья, перед нами показалась новая дверь, но на этот раз ее окружала аура спокойствия. Подавив вздох облегчения, что новых сюрпризов не ожидается, я вошла внутрь, ведя за собой Оду. Внутри были двое. Парень крупных размеров спал на кровати, а рядом с ним сидела черноволосая девушка лет 16 в старинном кимоно. В ее руках был отдающим кристально-серебряным блеском клинок, который она держала над парнем. Она была абсолютно идентична моей спутнице рядом, разве что кроме глаз. Ее глаза отливали изумрудно-зеленым блеском. Аура спокойствия и утонченности исходила от нее. Ее ладонь проходилась по прозрачному лезвию, впитывающим в себя струи матово-черных теней, исходящих из тела парня. Распознавание. Имя. Иши. Возраст. 17 лет. Раса. Человек. Статус. Человеческий ресурс Хеда Татьяны. Эви. 2. Ди. Уровень. 43. HP. 3,273/5,952. HP регенерация. 0,34% в минуту. SP. 2,148/4,775. SP регенерация. 0,28% в минуту. MP. 359/450. Сила. 68+63=131. Ловкость. 17+13=30. Выносливость. 50+40=90. Стойкость. 128+40=168. Интеллект. 15. Мудрость. 25. Отравление энергией разрушения. Снижение ЭВИ до. Потеря 0,3% HP каждую минуту. Снижение скорости регенерации HP. 50%. Потеря 0,3% SP каждую минуту. Снижение скорости регенерации SP. 50%. Срок действия. 2 дня. Как продвигается процесс, Мусаши? Она подняла на меня свои изумрудные глаза, не прекращая своего занятия. С переменным успехом, госпожа, наклонила она голову в почтении, вы же знаете, что это не моя специализация. Она посмотрела на парня, я даже не знаю, поможет ли это ему. Помогает, я вижу. Не сомневайся, твои способности для данной ситуации подходят лучше всего. Пусть и медленно, но процесс идет. Скоро он должен начнуться, опустила я взгляд на гиганта. Иши, перестарался он тогда. Я провела рукой по его русым волосам. Я не имею права его потерять. Он очень ценный человеческий ресурс с огромным потенциалом. Разве что с характером некоторые проблемы, да еще не до конца освоил свой механизм, поэтому и результат такой. Но это дело поправимое, главное дать ему должную мотивацию, и он станет лучшим живым щитом, о каком только можно мечтать. В этот раз он поглотил слишком много этой черной энергии Гримори. В результате, она сейчас разъедает его организм изнутри. Но и тут не все так просто. Вся энергия заточена в его механизме, но так как он связан напрямую с его душой, то и на него оказывает прямое воздействие. Необходимо убрать излишки до того уровня, какой не будет оказывать на него такого губительного воздействия, чем Мусаши сейчас и занимается. В результате, срок действия отравления энергией уже спал с 7 до 2 суток. Эх, какое же все-таки неприятное воздействие оно оказывает. Мало того, что замедляет процесс восстановления, так еще и снизил его эволюционный индекс, сильно ослабив организм.